Пышность разряженных слуг, сопровождавших Овездру, как-то враз опала, словно из них выпустили воздух, и под тончайшим шелком четко проступили тяжелые воинские доспехи, даже у служанок. Это была явная демонстрация того, что свита ждет нападения, чего раньше никак не проявлялось. Должно быть, царевна, кроме прочих своих достоинств, обладала даром ясновидения, хотя Юлий не собирался нападать и применять какую-либо силу, дабы завлечь ее во дворец. Заготовленная комитом Антонием ловушка была проста, безыскусна, не вызывала подозрений и при неожиданном повороте событий выглядела бы безобидно. На набережной возле театра Марцеллы сцепятся осями две тяжелые и длинные камневозные телеги, в каждую из которых запряжено по 6 лошадей. Обычно разъехаться им бывает очень трудно из-за перехлеста по стромок, тесноты и рассыпавшегося камня. Таким образом, сквозной проезд к пристани окажется перекрытым. Каравану придется обогнуть театр, пойти мимо Капитолийского холма к Палатину и далее следовать вдоль его круч, поскольку торгующие здесь плебеи застроили ловчонками и трущобами все свободное пространство. А рухнувшая недавно стена форума Буариума завалила прямую улицу к причалу, где стоят корабли Овездры. Для разбора руин туда сгонят 1500 рабов с повозками, которые к тому же еще перегородят проезд несколькими цепочками, передавая друг другу камни. Артаванской сокровищнице придется свернуть еще раз и подняться на Палатин недалеко от бычьего рынка, ибо справа и слева от нее окажется стена Сервия Тулия, за которой стоит длинное здание большого цирка. А по украшенной и подготовленной для встречи улице царевна не пойдет, догадавшись, куда может привести императорская дорога. Но, поднявшись на священный холм, она непременно въедет во внутренний двор дворца с его боковой стороны, поскольку там для этой цели разобрана стена, и все устроено так, будто есть сквозной проход к причалу и ее кораблям. Останется лишь захлопнуть ловушку, появившись из-за спины Овездры, как только царевна перешагнет порог императорского дома. Всю обратную дорогу Юлий мысленно готовился к этому моменту, поскольку уже нечем было не только поразить воображение Овездры, но вызвать у нее хотя бы простое удивление. Ее необъяснимое, несоразмерное никакой логике сознание находилось за пределами развитого, воспитанного на высокой культуре разума. Отвердевшие, как смола из варварских кораблей, чувства невозможно было ни пробудить, ни поколебать, даже если бы он явил ей чудо из чудес. Например, если бы сейчас перед ее караваном стал Юпитер, спустившись с небес, или Нептун вышел из моря. Прекрасная и недоступная, она очаровывала, манила к себе, притягивая и будоража мысли, и одновременно отталкивала, как блестящий медный колосс, как набальзамированное тело варвара, совершенное по формам и мертвое по содержанию. Стиснув зубы, император неподвижно стоял в колеснице и не мигал, хотя пересохший за это время верблюжий навоз на дороге пылил и порошил глаза, отчего надвигающийся вечерний город казался окутанным зеленоватой вонючей дымкой. Когда колесница выкатилась на большие портики, Юлий чуть сдержал лошадей, дабы сохранить допустимое расстояние между караваном. Но вдруг увидел, что верблюды беспрепятственно проходят мимо театра Марцеллы, никуда не сворачивая с набережной. Камневозных телег не было. Путь к пристани с варварски разукрашенными кораблями был открыт. Император остановил коней и, не веря своим глазам, вышел из колесницы. Равнодушная ко всему окружающему, нелепая эта дикурия всадников, ничуть не сбавляя своего неотвратимого хода, двигалась там, где должна была сейчас стоять. Плотно сбившись, верблюды прошествовали мимо театра, аккуратно обогнули подиум на причале и без остановки, на ходу перестраиваясь в одну колонну, стали подниматься по сходням на корабль. И уже ничто не могло их остановить. В это время к императорскому кортежу на белой от пены лошади под скифским дорогим седлом прискакал напуганный чем-то олигарх и почетный гражданин столицы империи. Он грузно свалился на землю, но дойти до свиты уже не смог, не держали ноги. Бросившиеся ему навстречу телохранители-целлеры остановились, даже не прикоснувшись к оружию. Он испепелился, протягивая императору трепишный узелок, простонал сенатор. Вот что осталось. 3 унции пепла. 3 унции никому не нужного праха. Вот, ваше величество, я смел это с постамента. Из узелка посыпался серый легчайший пепел, распыляемый ветром и сносимый в Тибр. После вашего посещения он вспыхнул, он воспламенился сам, и огонь был ужасным. Прекрасный черный гранит с гробницы Никифея плавился и стекал, как вода. Что мне делать? Я разорен, ваше величество. Кто мне заплатит? В этот миг император вспомнил о живом огне, и ему почудилось, будто тога на плечах внезапно вспыхнула и, объятая пламенем сверху донизу, опалила все тело. Он охлопал грудь, стараясь сбить его, затем прыгнул в колесницу и погнал лошадей тем путем, коим хотел направить артаванскую сокровищницу. В колоннаде своего дворца Юлий сбросил тогу и велел облить себя водой. Слуга схватил кувшин и принялся бережно брызгать ему на голову и спину. Вырвав сосуд из его рук, император опрокинул на себя всю воду, но так и не погасил невидимый огонь. И тогда выбежал во внутренний двор и прыгнул в нагревшийся за день имплювий. Показалось, будто слышится характерное шипение медленно остывающего металла. «Позовите Камита», — велел Юлий. «В дворце его нет», — отозвался консул, смущенный поведением императора. «Кто-нибудь есть во дворце?» «Только слуги Август и жрец Марманы». «Это что, измена?» Юлий выбрался из имплювия и надел принесенную слугой тунику. Воспитание и дипломатический опыт Луки не позволили ему голословно обвинить соперника и одновременно усугубить состояние императора. «Следует подождать, Август. Я уже послал за ним. Сегодня утром Антоний сказался больным. Прежде распорядись, чтобы устье Тибра немедленно перекрыли цепями». Император смотрел в сторону пристани, где стояли корабли Авездры. «У старого Ассийского моста поставить триеру и несколько берем с готовыми для абордажа воронами. И проследи сам, чтобы было так, как я велел». «Крайняя мера опасна, Август», — осторожно предупредил консул. «От людей посла Урджавадзе трудно что-либо скрыть, а сам он владеет хорошей и быстрой связью. Я не стану ничего скрывать», — оборвал его Юлий. «И никогда уже не выпущу из Ромея артаванскую сокровищницу. Если она не станет моей женой, будет заложницей». Лука ничего не знал о существовании магического кристалла и истинных намерениях Юлия, но чуткий ко всякому состоянию императора, он не стал более досаждать советами и тотчас же удалился исполнять волю Августа. А Юлий сел на каменную скамью в колоннаде, чтобы не спускать глаз с кораблей. Слуги принесли вино, фрукты, орехи и баклажаны, запеченные в виноградных листьях, основную пищу, к которой он уже привык за последние 4 года. Еще 10 лет назад придворные священнослужители приходили во дворец, чтобы окурить фимиамом и начертать над входом виселицы, дабы отпугнуть нечистую силу. Но после переворота, который был поддержан коллегией понтификов, а марманские храмы пожертвовали в казну нового императора 9 миллионов старых золотых аурей и 2 серебряными сестерциями, жрецы взяли под свое наблюдение хранилище овощей, фруктов, вин, водопровод и кухню, а один из них постоянно жил при дворце, чтобы освещать пищу во время приготовления и перед ее вкушением. Поэтому император, взирая на свой стол и на то, как бородатый, похожий на варвара, священнослужитель размахивает виселицей с удавкой, вдруг почувствовал отвращение к постной пище. «Уберите это», — брезгливо приказал он. «И принесите баранью ногу». Слуги послушно унесли баклажаны, а священник, прервав обряд, надел удавку на шею и уж было готов возразить, но в это время у пролома в стене возник шум, и в ту же минуту, таща за собой 2 крепких целлеров, возник олигарх Хроман, а 2 других едва сдерживали его взбесившегося коня, повиснув на узцах. «Ваше Величество!» — вдруг с бычьей силой, отбросив телохранителей, скричал самый титулованный гражданин Ромея. «Вы думаете, я устроил пожар? Нет, я погасил все свечи. В мавзолее стояли очень дорогие свечи, но он загорелся, как только вы покинули виллу, Ваше Величество. А мумия — мой доминий, моя священная собственность. «Что тебе нужно?» — хмуро спросил Юлий, не желавший видеть сенатора. Несмотря на крайнее возбуждение, тот услышал угрозу в голосе императора и попытался умаслить взгляд. «О, августейший, не смею и думать о причастности, но ваша спутница, ваша прекрасная и непокорная артаванская сокровищница...» «Она заплатила тебе 5 миллионов серебром». «Но эти деньги я получил за меч, ваше величество». «Ты получил 5 миллионов. Вся твоя вилла вместе с трупом варвара столько не стоит». «Ваше величество, все по закону. У нас состоялся торг». «Что ты еще хочешь?» «Она обладает чарами», — вращая выпуклыми сухими глазами, прошептал олигарх. «Я видел, как она совершала какой-то тайный обряд и подожгла». Он замер, стараясь угадать, что ждет его в следующий миг, а императора вдруг озарило. «Так ступай к префекту города и предъяви ей счет за свой доминий». Олигарх того и ждал. «Благодарю, ваше величество, только с вашего высочайшего позволения. Разве старый и добрый Роман последовал бы истребовать убытки с дочери самого царя-царей Урджавадзе?» Одним из высших достижений Ромейской империи, составлявшим гордость ее свободного гражданина, являлась священность собственности, и никто в мире, будь то божественный император или даже боги, не имел права завладеть, а равно нанести вред или уничтожить доминий, прежде не заплатив за него. Если в Артаванском царстве усиленно изучали языки и ромейское право, то знали об этом и не смогли бы высказать никаких претензий по поводу того, что их корабли задержаны в Ромеи по самой простой и житейской причине. Овездра задолжала, с умыслом или ненароком спалив имущество именитого и титулованного сенатора. И теперь, покуда убыток не будет возмещен сполна, не только префект города, но и он, император, обязан защитить священные интересы своего гражданина. А Юлий знал аппетиты ромейских олигархов, как и то, что предки префекта города в далеком прошлом тоже вышли из вольноотпущенников. Поэтому был уверен, что они быстро найдут общий язык, тем паче и Погорелец получил добро от императора. После короткого судебного разбирательства и вынесения вердикта артаванская сокровищница должна была остаться не только без своих сокровищ, но и без кораблей, без верблюдов, и сойти на берег в том виде, в котором император впервые увидел ее в шатре. В этот момент ему следовало вступиться за неосторожную, чужестранную искательницу чудесного, когда она, раздетая и несчастная, сама прибредет к нему во дворец и принесет с собой магический кристалл, ибо ничем иным она не смогла бы спалить мумию. Увлеченный неожиданным оборотом дела, Юлий даже забыл о своем гневе на Камита, по какой-то причине не поставившего ловушку для Овездры и, к тому же, исчезнувшего. Сидя в колоннаде, будто в ложе театра, с нарастающим мстительным любопытством, император наблюдал за декорированным пестрым кораблями причалом и ждал, как будут разыгрываться страсти судьбою сотворенного спектакля. Изваяние Митры стояло чуть в стороне и, будучи самым высоким сооружением, еще улавливало рогатым венцом последние лучи солнца, тем самым притягивая внимание. И вдруг начищенная медная голова дрогнула, сотряслась и начала медленно падать, заваливаясь на берег. Юлий вскочил, полагая, что это у него закружилась голова, и тут заметил десятка-полтора веревок, свисающих с шеи и рук колосса. Кто-то невидимый на земле тянул статую вниз. Послышался приглушенный хряст листовой меди. Изумленный император взбежал по лестнице на бельэтаж, растворил дверь и, не выходя на балкон, увидел, как люди, вооруженные топорами и секирами, рубят изваяние на куски, скатывают, сминают ногами обрубки рук, плечи, торсов, бесформенные комья и куда-то уносят. Не прошло и 3 минут, как чудо света было расчленено до босой ступни, закрепленной на берегу. Вторая, недостижимая нога, оторванная по колено, осталась стоять на опоре моста. Император вдруг вспомнил сгоревшую мумию Атланта и содрогнулся от внезапно охватившего его озноба. Но тут на ступенях дворца послышалась тяжелая знакомая поступь армейских каллигул и шорох полгреческого плаща. привычные звуки, в единый миг вернувшие его к реальности. 4 года назад, в предутренний час, услышав эти шаги на брусчатке возле Исквилинских ворот, магистр конницы Юлий выхватил спату из ножен и, имея за спиной лишь 20 легко вооруженных юниоров, встал против того, кто водил за собой легионы. Меч он держал в левой руке, но не потому, что был левшой. Осеченный большой палец на правой не позволял взять в нее оружие тяжелее, чем кинжал, или натянуть лук. Поэтому Юлий в совершенстве овладел левой, что было всегда неожиданно для противника. А в тот час ему еще было неизвестно, на чьей стороне этот всемогущий человек, хромающий по пустынной улице. Но знаменитый стратег Антоний шел тогда по усмиренному им Ромею, чтобы сказать магистру слова и доныне звучащие в ушах. «Юлий, подними выше свой меч. Ты император». Сейчас он сходил по парадной лестнице дворца такой же усталой и неровной от хромоты поступью, в которой слышалась победная музыка. Дабы не выдавать волнения, Юлий встал к нему спиной, взирая на зеленую медную крышу стоящего у подножья палатина старого дворца, Флавия, где был убит его предшественник. А Комит, войдя в колоннаду, молча скинул плащ и, судя по звукам, разломил жареную баранью ногу и стал есть с жадным чавканьем, как изголодавшийся наемник. Он никогда не позволял себе ничего подобного, нарочито подчеркивая, что никогда не станет вкушать с императорского стола, ибо гордому и прославленному стратегу не пристало уподобляться придворной собаке, коей господин бросает обглоданную кость. «Колосс рухнул», — неожиданно для себя сказал император, хотя намеревался спросить совершенно об ином. Антоний перестал жевать, замер и, неожиданно бросившись к парапету, согнулся от рвотного позыва. За минуту его вывернуло наизнанку. На побледневшем лице выступил обильный пот. «Почему телеги не сцепились осями?» — испытывая мстительное удовлетворение, спросил император. «Сцепились», — не своим голосом вымолвил Комит. «Мне кажется, Август, тебя хотели отравить. Баранина, недожаренная, с кровью. А кровь вызывает отвращение». И это говорил полководец, всю жизнь купавшийся в крови и верящий, что... пролитая противником, она вселяет в воина мужество и силу. Император приблизился к Антонию, заглянул ему в лицо и, увидев нездоровые глаза, промолчал. «Я слышал молву, Август, будто этот мертвый варвар не вызвал никаких чувств у нашей прелестной артаванской сокровищницы». Его невинный грубоватый голос звучал так обещающе, словно Юлий опять стоял у Эксвелинских ворот и ждал, чем закончится ночной визит дикурии всадников в покое уже безвольного, однако хорошо охраняемого императора. «Вызвал бы», — Юлий глянул через плечо, — «если бы она имела хоть что-нибудь, что мы называем чувствами. Ее более привлекает оружие. Она выкупила меч у олигарха за 5 миллионов». «Разве может пробудить чувство труп, напичканный бальзамом?» — улыбнулся Комит. «Вот если бы варвар ожил на ее глазах, встал и пошел...» «Да, пожалуй. Но он сгорел, едва мы покинули мавзолей?» — сенатор показал горсть пепла. «Неужто Август и поверил в это? Я убежден, мумию он надежно припрятал до лучших времен, а тебе предъявил счет. Если Роман не возьмет с Дорицей все, что потратил на империю в ее трудный час... Он не олигарх. Жертвенность — удел личности благородной и сытой от рождения. Испытавшего голод невозможно насытить, даже если запечь его в хлеб. Вот почему менее опасны варвары, нежели элиты империи, познавшая это низкое чувство. «Он всего лишь намеревается предъявить счет», — перебил его размышления император. «И его старания пойдут нам на пользу, коль телеги не сцепляются осями». «Я уверен, магический кристалл находится на одном из кораблей артаванской сокровищницы». Комит покосился на блюдо с жареной бараниной и брезгливо отвернулся. «Магический кристалл, ты тоже ищешь заморское чудо, Август?» «Я ищу путь спасения империи». Юлий еще раз всмотрелся в своего Комита и неожиданно узрел причину воспаленного взора. Пропыленный и обожженный солнцем тучный Антоний напоминал не придворного, а кондуктора, коему в посевную весеннюю пору приходилось целыми днями объезжать нивы, наблюдая за работой рабов. На лице его читалась смертельная усталость. Каким бы ни был предъявлен счет, он, как и мертвец, не удивит иртаванскую сокровищницу. Вдруг обреченно проговорил Камит. Тем паче не заставит войти во дворец и принести кристалл, если он и в самом деле на одном из кораблей. Она с удовольствием заплатит за свое озорство. Пусть заплатит, это лучше, чем потерять все. Ты ничего не потеряешь, Август, ибо я нашел то, чего так жаждет царевна, и что заставит ее проявить чувства, благодаря чему ты получишь приданное не только сокровище и живой огонь, но и все артаванское царство, и спасешь империю. Говори же скорее, Антоний. Я отыскал живого Атланта. Как-то нехотя сообщил Камит. Полагаю, он вызовет трепет у артаванской сокровищницы. Живого? И не только живого, Август, но молодого, можно сказать, юного.